Алло. Алло. Что? Квартира. Кункало. Кункало. Дальше что? Квартира 59. 59, да. Открой дверь. Нахуй ты мне всрался. Открывай. Открывай дверь. Какую тебе нахуй дверь открывать? Открывай. Иди в 59-ю и звони. Я сказал, открывай дверь быстро. Пошел нахуй. Квартира 30. Кто? Квартира 30. А кто это звонит? Кому это нужен? А? Че молчишь-то? Открывай. Че молчишь? Кто ты такой? Открывай дверь. Пошел ты нахуй, блядь. Открывай дверь. Сейчас открой, да, блядь, снесу, блядь, башку. Открывай дверь, я срать пришел. Вот я сейчас приду тебя срать. Твою комнату. Открывай дверь, я сказал. Ой, сука, блядь, а. Че ты проверяешь, воровать думаешь, да? Открой дверь. Вот, открой дверь. Открой рот, я теперь насеру. Давай. Жульё, блядь, ёбаные мы. Открой дверь.